Глава 299. Исчезновение магнитной Золотой Горы. Поскольку владыка Золотой Печати хорошо все продумал, то этот удар с 10% его силы следовал правилам изначального владельца. Если бы он не последовал правилам и пошел против воли своего хозяина, владыка Золотой Печати немедленно был бы уничтожен, а его сознание рассеялось, и он был бы вынужден бессильно ожидать своего следующего пробуждения. Ноги, толщиной с колонны, двинулись вперед, тяжело ступая по земле. Казалось, вся гора задрожала. «Смотри, вот мой удар». Мускулистые руки существа нанесли удар. И хотя в этом ударе содержалось только 10% его силы, он все еще содержал в себе сущность горы, от которой застывал даже воздух вокруг Цзянчэня. Цзянчэнь чувствовал себя так, будто на него надвигалась гора, гора, ощетинившаяся сверкающими мечами. Теперь он должен был признать, что сила владыки Золотой Печати была поистине невероятной. Но раз он снизил уровень своей мощи до 10%, то сила, стоящая за этим ударом, все еще не выходила за пределы того, с чем мог бы справиться человек на третьем уровне духовной сферы. 6 лотосов сформировали аккуратный щит. Их лепестки, казалось, образовали слои цепких барьеров, готовых противостоять основной силе удара кулаком. И все же 6 лотосов прогнулись назад под силой этого непобедимого удара. Однако их гибкие лепестки все равно смогли полностью заблокировать всю его боевую мощь. Как бы ни был силен владыка Золотой Печати, чарующий лотос льда и пламени недаром входил в пятерку самых сильных духовных растений. Несмотря на то, что его боевое развитие на данный момент было ниже, чем у владыки Золотой Печати, их было 6 против 1. А золотое существо использовало только 10% своей силы в этом ударе. Поэтому, даже если лотос в настоящее время был немного слабее, он совершенно не пострадал. Владыка Золотой Печати посмотрел на 6 лотосов, затем поднял кулак и посмотрел на него. При этом на его лице было написано потрясение. «Цзянчэнь, в твоих лотосах есть что-то странное». Цзянчэнь улыбнулся. Не стоит недооценивать этот лотос. Если он разовьется до своей окончательной формы, тогда даже ты на пике своей силы не будешь ему достойным противником. Если лотос сможет развиться до своей окончательной формы, то даже верховные эксперты всех сфер бытия сочтут его тяжелым противником. Но этот владыка Золотой Печати был просто духовным созданием магнитной Золотой Горы. Когда их конечные формы столкнутся в бою, он действительно не сможет соответствовать лотосу. «Такой сильный?» – с изумлением спросил владыка Золотой Печати. «Чарующий лотос льда и пламени входит в пятерку лучших духовных растений. Как ты думаешь, насколько он силен?» Усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос Цзянчэнь. «Он входит в первую пятерку?» Владыка Золотой Печати был ошеломлен. Он пробормотал: «Цзянчэнь, ты по-настоящему жуткий человек. Ты не похож на практика третьего уровня духовной сферы. Даже большинство практиков сферы истока не будут знать столько, сколько известно тебе, и не обладают таким качественным снаряжением, которое есть у тебя». Цзянчэнь остался равнодушным к его словам. «Магнитное сердце?» Владыка Золотой Печати откинул голову назад и громко сказал: «Не волнуйся, поскольку ты прошел испытание, гора немедленно передается тебе, согласно воле первоначального владельца. Магнитное сердце здесь». Владыка Золотой Печати внезапно вытянул руки. Они покрылись мерцающими золотыми огнями и начали бесконечно трансформироваться, вскоре превратившись в 2 острых меча. «Откройся!» Он взмахнул руками, и мечи превратились во вспышки золотого света, рассекшие землю. Медленно перед ними образовалась трещина, которая все продолжала расти. Из трещины в небеса устремился золотой свет, подобно золотистым лучам солнца, омывающим землю. Он вызывал у любого человека чрезвычайно праведное чувство. Руки существа указали наверх, и золотой свет, рассеиваясь туманом, продолжил подниматься. Золотой предмет размером с гусиное яйцо медленно поднялся из-под земли в этом тумане. «Сюда!» Владыка Золотой Печати указал руками на человека, и золотой предмет, превратившись в луч света, полетел к Цзянчэню. Цзянчэнь призвал лотосы, чтобы защитить этот предмет. «Магнитное сердце?» Владыка Золотой Печати кивнул. «После очищения этого магнитного сердца гора станет твоей. Ты унаследуешь ее и сможешь ей управлять, как сам того пожелаешь. Она сможет стать большой или маленькой, подчиняясь твоему мысленному приказу». Радость отразилась на лице Цзянчэня. Он так долго к этому стремился и, наконец, настал момент, когда появилось магнитное сердце. Организаторам третьего испытания было довольно-таки скучно. Прошло уже 6-7 дней. Большинство кандидатов либо были дисквалифицированы, либо не имели сил продолжать восхождение после пятого уровня. Конечно, количество людей, которые вошли, не совсем соответствовало числу вышедших. Однако те, кто до сих пор не выбрался с горы, уже вряд ли появятся, если только не продолжают двигаться вперед, постоянно устремляясь к самой высокой вершине горы. Однако, согласно знаниям организаторов, эти обычные практики в основном не имели возможности сделать ни шагу вперед после достижения восьмого уровня. Я слышал, что чудак с каменным сердцем еще не появился. Действительно, уже седьмой день. Если он все еще не вышел, то должен уже подняться до девятого уровня. Магнитные бури девятого уровня слишком пугающие. Эх, надеюсь, такой великий гений не попадет в магнитную бурю. Сомневаюсь. Гений есть гений, они всегда рождаются с огромной удачей. Разве кое-кто не говорил, что он умрет в пещере с жилой небесного огня? И что теперь? Это верно. Истинные гении отличаются от масс. Если этот чудак с каменным сердцем действительно такой гений, то будет обладать собственной удачей и не падет так легко. Хорошо, давайте просто терпеливо ждать. До истечения 10-дневного срока то, что происходит внутри горы, останется тайной. Если он будет еще жив, через 10 дней гора сама выкинет его. Если же он умрет на горе, тогда так называемый гений окажется всего лишь падающей звездой. Ай, в 16 королевствах так долго царила тишина, а в 4 великих сектах ничего не происходило. Сколько лет прошло с тех пор, как появлялся такой чудовищный гений? Я действительно не хочу, чтобы такое хорошее семя пропало. Кто знает, похоже, после этого третьего испытания осталось менее 20 тысяч претендентов. Внезапно луч золотого света заполнил пустоту между небом и землей. Он осветил небо, слепя людям глаза настолько сильно, что больше никто не мог их открыть. Все невольно закрыли глаза, не осмеливаясь смотреть и чувствуя себя так, словно этот золотой свет мог уничтожить весь мир. Бам, бам, небеса разверзлись, и послышался такой грохот, как будто бесчисленные боги резвились на облаках, а гром и молния дико разбушевались на небе. Сверкнула молния, грянул гром, после чего воздух начал непрерывно содрогаться от его раскатов. Сопровождавшийся невероятным шумом золотой свет становился все ярче и ярче, освещая все вокруг. Казалось, что золотое сияние стало единственным цветом, оставшимся в мире, и никто не осмеливался открыть свои глаза. В тот момент даже предки почувствовали, что наступил конец света. Их тела, казалось, были одинокими и покинутыми удачей плотами, плывущими в бушующем океане, где их непрестанно швыряло из стороны в сторону. Казалось, что невидимая сила, бушующая вокруг, подкашивала их ноги и сковывала тела. Магнитная сила. Предки почувствовали сильное удивление. Как они могли не узнать это чувство? Огромная магнитная сила, воздействующая на них, создавала впечатление, что их тела, да и сами их жизни больше не находились под их контролем. Что происходит? Лицо преследующего солнца потемнело, и он собирался было открыть глаза, чтобы взглянуть, но ужасный золотой свет, словно острейший меч, пронзил его глаза. Чувство опасности охватило его, когда он снова закрыл глаза, не смея больше смотреть на этот свет. Другие предки были потрясены не меньше и тоже находились в подобных обстоятельствах. Однако в этой ситуации они оказались бессильны и могли только активировать всю свою защиту, чтобы защитить свои секты и исследовать окружение своим сознанием, пытаясь понять, что происходит. Однако золотой свет, казалось, поглотил все. Независимо от того, насколько глубоко и далеко проникало их сознание, все, что они могли почувствовать, было туманом из золотого света, бесформенным миром хаоса, без каких-либо подсказок или намеков на случившееся. К счастью, этот золотой свет продержался недолго. Через 15 минут он начал медленно исчезать. Сильнейшее гнетущее чувство тоже исчезло. Все стало как обычно, когда они снова открыли глаза. Все организаторы повыползали из разных углов, оглядываясь с потрясенными и изумленными взглядами. Судя по выражению лица каждого, никто не знал, что произошло. Внезапно один из организаторов посмотрел прямо перед собой и мертвецки побледнел, все его лицо исказилось, а мышцы на лице начали быстро подергиваться. Он вытянул палец и указал вперед с таким видом, будто увидел привидение. «Смотрите, посмотрите, скорее посмотрите, да взгляните же туда». «Взглянуть на что? Ты призрака увидел, что ли?» Злобно рявкнул стоявший рядом с ним организатор, после чего взглядом проследил за пальцем коллеги. «Чего? А где бесконечная гора?» Магнитная золотая гора исчезла. Организатор, который только что насмехался над своим товарищем, теперь тоже выглядел так, будто увидел призрака. Услышав эти слова, все посмотрели вперед, и выражения их лиц стали одинаковыми. Все выглядели так, словно увидели привидение. Магнитная золотая гора, безграничная и бесконечно высокая, на самом деле исчезла. На ее месте осталась ровная площадка, как будто никакой горы там вовсе и не было. Как будто некое божество просто взяло и забрало эту внушающую благоговейный страх бесконечную гору. Что случилось? Неужели этот золотой свет был вызван уничтожением горы? Это безумие. Какая сила может заставить развалиться магнитную золотую гору? Неужели действительно спустилось божество и отодвинуло гору? Организаторы горячо обсуждали увиденное. Они все были потрясены, растеряны и совершенно сбиты с толку. Они никогда не слышали ни о чем подобном, и, тем более, никогда не видели. Огромная гора просто исчезла. Насколько великим должно быть искусство, чтобы переместить такую гору? Даже предки, вероятно, никогда не слышали ни о чем подобном. Что же говорить о других присутствующих? Чем сильнее становился человек, тем больше он совершенствовался в боевом дао. Это было правдой. Однако уничтожить небольшую гору одним ударом даже предки, вероятно, не смогли бы. И уж тем более сдвинуть с места столь высокую гору. Даже если бы сила предков увеличилась в 10 раз, они не смогли бы этого сделать. Смещение гор и изменение морей, погоня за звездами и кража луны – подобные искусства существовали только в легендах. Даже опытные практики сферы истока не смогли бы этого сделать. Но где же была магнитная золотая гора? Если никто не сдвигал ее, то куда она делась? Глава 301. Допросы и дружественные указания. Все молча смотрели на пустое поле, представшее перед ними, и их умы жаждали ответов. Магнитная золотая гора исчезла прямо у них на глазах. Эта сцена уничтожила все их знания о ней, которые они кропотливо собирали на протяжении всей своей жизни. Четыре предка также желали получить ответы. Их четыре фигуры стояли впереди всех, глядя на пустую землю, оставшуюся после исчезновения магнитной золотой горы. В их глазах читался шок. Они переглянулись друг с другом, и в их глазах начали появляться признаки настороженности. Даже предкам становилось не по себе, когда на унаследованной с древних времен территории происходили такие катастрофические изменения. Появление этой причудливой сцены противоречило их прежней самоуверенности. Цзян Чэнь теперь сидел со скрещенными ногами вместе с другими учениками, которые прошли испытание. Он затесался в эту толпу, когда засиял золотой свет, не привлекая ничьего внимания и оставшись никем незамеченным. Что же касается золотой магнитной горы, то он, естественно, уже спрятал ее подальше. Конечно же, юноша не оставил бы ни малейшего намека на свою причастность к такой разрушительной проблеме. Хотя его потенциал был довольно силен, немало неприятностей свалится на его голову, если новость о том, что он очистил золотую магнитную гору, станет известна. Он никогда не поставит себя в щекотливое положение, пока не сможет взять под контроль всю ситуацию. Предки так и ушли с пустыми руками, потратив довольно много времени на изучение этого явления. Организаторы, отвечающие за третье испытание, предстали перед предками и были подвергнуты допросу. В конце концов, они отвечали за это испытание. Четверо предков не следили за событиями, а потому не могли видеть все своими глазами и понятия не имели, что же на самом деле произошло. Тем не менее, даже после допроса они все равно не пришли к определенным выводам. Рассуждая логически, это был седьмой день испытания потенциала. Если гора и должна исчезнуть, то она бы исчезла только после десятого дня, а она просто взяла и пропала. Все произошло при странных обстоятельствах. «Вы допрашивали обычных учеников?» – спросил преследующий солнце. Организаторы потеряли дар речи. «Допросить учеников? Как их допрашивать? Не может быть, чтобы простые ученики могли передвинуть золотую магнитную гору. Старый монстр, преследующий солнце, прекрати шутить. У исчезновения горы должна быть причина, и она явно не имеет ничего общего с обычными учениками. Даже если четверо из нас объединятся, и наша сила увеличится в 10 раз, мы, вероятно, не сможем перенести эту гору». Странно рассмеялся Девять Львов. Преследующий солнце фыркнул, и его темный взгляд, с легким холодком, охватил всех учеников, которые смогли завершить испытание. После третьего испытания осталось меньше 20 тысяч претендентов. Тем не менее, все они почувствовали, как сильнейшее давление, словно гора, опускается на них под суровым взглядом предка преследующего солнце. Их дыхание участилось, меридианы расширились, а кровь закипела. Казалось, все они вспыхнут сами собой, если преследующий солнце еще хоть немного усилит давление. Те, кто прошел седьмой этаж, предстаньте передо мной. Строго взревел преследующий солнце. В толпе поднялся легкий переполох, когда несколько участников, прошедших седьмой этаж, осторожно шли к первому ряду. Они все принесли свои жетоны участников, где были зарегистрированы результаты, которых они достигли на горе. «Выньте свои жетоны участников», – тихо сказал преследующий солнце. Цзян Чэнь был втайне встревожен, так как знал, что ему будет сложно с этим справиться. Все эти практики давно уже покинули гору, и на их жетонах сразу же были зарегистрированы результаты. Жетон Цзян Чэня еще не был зарегистрирован, и это означало, что он оставался на горе в то время, когда она исчезла. Действительно, по мере проверки медальонов, незарегистрированный медальон Цзян Чэня был быстро обнаружен. Это он. Организаторы, естественно, узнали этот медальон. Это был чудак с каменным сердцем, о котором они говорили. Этот гений не пропал на магнитной Золотой горе. Но гора исчезла. Как он мог остаться в живых, если тогда был на горе? Может быть, он имеет какое-то отношение к исчезновению горы? ТЦ, сейчас все выяснится. Видишь, как предок преследующий солнце пристально на него смотрит. Организаторы горячо обсуждали Цзян Чэня. Некоторые смотрели на него с симпатией, другие были в восторге от чужих неприятностей. Преследующий солнце стоял очень прямо, заложив руки за спину, и на его лице было отсутствующее выражение. Хотя его взгляд был не таким суровым, как прежде, он, казалось, сосредоточился на Цзян Чэне, как будто ни один волосок на теле юноши не мог избежать его взгляда. «Объяснись, почему твой жетон не зарегистрирован?» Его голос был тихим, но наполненным огромной аурой. Казалось, можно было увидеть топор правосудия, зависший над головой Цзян Чэня. Если практик сферы истока использует хотя бы 30% своей ауры, этого уже будет достаточно, чтобы вызвать судороги у практика третьего уровня духовной сферы. А преследующий солнце как раз и использовал 30% своей ауры. Веки Цзян Чэня слегка дрогнули, но его сердце осталось столь же неподвижным, как и вода, перед лицом преследующего солнце. Он не сопротивлялся, лишь слегка покачивался и делал вид, что находится на пределе своей выносливости. А как еще я могу это объяснить? Я еще не закончил свое испытание, и поэтому мой жетон не был зарегистрирован. Разве это не нормально? В замешательстве спросил Цзян Чэнь. Да, молодой человек, не пытайся хитрить передо мной. Гора не исчезла бы без причины. Ты все еще находился на ней, когда она исчезла. Говори, что ты там видел, вернее, что сделал. Голос преследующего солнца стал чуть более суровым. Он добавил еще 10% ауры. Когда 40% ауры преследующего солнца опустились на Цзян Чэня, тело последнего стало намного тяжелее. Безжалостное давление терзало кровеносные сосуды и кости его тела, словно желая вбить его в землю. Пот выступил у него на лбу, но Цзян Чэнь отказался даже на полшага отступить. Он поднял голову и упрямо сказал: «Предок преследующий солнце, я только пытался подняться на более высокий уровень на бесконечной горе. Я все еще был на ней перед тем, как закончилось испытание. Что тут преступного? Если участие в испытании является преступлением, то я спрошу предка преследующего солнце, что секта пурпурного солнца делает в этом великом отборе. Просто пришла покрасоваться перед обычными практиками». Глава 302. Допросы и дружественные указания. Цзян Чэнь никогда не был расположен к секте пурпурного солнца. Теперь, когда его публично допрашивал этот старый монстр, подвергая его постоянному давлению ауры сферы истока, он, естественно, пришел в ярость. Гордость, засевшая глубоко в его костях, заставила юношу громко осудить этого предка. ТЦ, дерзкий, да, преследующий солнце холодно фыркнул и увеличил свою ауру еще на 10%. Даже практику земной духовной сферы было бы трудно долго выдерживать ауру в 50% его силы. Лицо Цзян Чэня покраснело, как свекла, но он стал только еще более упрямым, и его обиженное выражение лица внезапно полностью проявилось. Он откинул голову назад и дико рассмеялся. «Итак, это секта пурпурного солнца и ее прародитель. Вы находитесь в сфере истока и подавляете меня, вашего младшего. Как вы могущественны и величавы. Верно, вы предок в сфере истока и можете легко растоптать меня, но не думайте, что сможете сделать из меня козла отпущения и заставите меня подчиниться. Даже если вы убьете меня сегодня, я хочу посмотреть, что вы предпримете, чтобы заткнуть рты всем практикам под небесами. Лицевые мышцы Цзянчиня начали подергиваться перед лицом продолжающегося давления преследующего солнце. Ему казалось, что на него давят бесчисленные горы. «Хватит!» — взревел девять львов и шагнул вперед, посылая свою ауру прямо к преследующему солнце. Бам! Силы двух предков столкнулись друг с другом, создав бесчисленные воздушные потоки и заставив организаторов пуститься на утек во все стороны. Тысяча листьев также шагнул вперед и усмехнулся. Даос, преследующий солнце, причина исчезновения горы, это не то, что кто-то из нас мог бы определить. Зачем срывать свой гнев на молодом человеке? Ледяной туман также добавила. Забудь об этом, ведь все мы знаем, что ни один молодой человек не смог бы даже с места сдвинуть золотую магнитную гору. Но даже если этот молодой человек связан с этим делом, то это его удача. В мире боевого Дао существуют всевозможные удачные стечения обстоятельств, почему Даос, преследующий солнце, хочет этому помешать? Девять львов усмехнулся. Послушай, что я скажу, старый монстр, преследующий солнце. Хорошее дело пользуется большой поддержкой, в то время как несправедливое дело почти ее не находит. Ничего не получится, если ты хочешь покрыть небо одной рукой. Наши четыре секты не могут позволить себе опозориться, связавшись с запугиванием молодого практика. Лицо преследующего солнце потемнело, он посмотрел на трех предков и снова кинул взгляд на Цзянчиня. Его лицо внезапно исказилось, и он холодно сказал: «Вы трое, перестаньте притворяться, что находитесь на стороне добра. Вы только что окончательно положили глаз на этого молодого гения. Не думайте, что я не знаю о ваших планах». Взгляд преследующего солнца снова переместился на Цзянчиня, и он слегка улыбнулся. «Молодой человек, раньше я всего лишь хотел проверить тебя и определить глубину твоего потенциала и таланта. Неплохо, очень неплохо. Ты, практик, рождающийся один раз в столетие, гений сердца Дао, молодой человек, обладающий такой гордостью и решительным сердцем боевого Дао, имеет безграничный потенциал. Я оценил твой талант и, следовательно, не мог не испытать тебя. Я уверен, что с твоим интеллектом и сообразительностью ты с пониманием отнесешься к моим усилиям». Преследующий солнце, конечно же, был опытным практиком сферы истока. Скорость, с которой он перекрасился из черного в белый цвет, была просто невероятной. Если бы Цзянчэнь действительно был обычным гением, то и правда остался бы убежденный, был бы очень доволен признанием преследующего солнце. Он всего лишь проверял его, потому что его заприметил. И это было не подавление, а оценка таланта, демонстрация любви. Что это означало? А то и означало, что он смотрел на него с благосклонностью и хотел пригласить в свою секту. Тем не менее Цзянчэнь все еще оставался Цзянчэнем, а не просто обычным практиком. Его предыдущая жизнь в миллион лет позволила ему стать восприимчивым к мельчайшим деталям. Несмотря на безупречность поступков и слов предка, преследующего солнце, в глазах Цзянчэня он выглядел до мозга костей фальшивым мошенником. Цзянчэнь не был человеком, которого так легко обмануть. Чем больше преследующий солнце вел себя таким образом, тем больше Цзянчэнь повышал свою бдительность. Этот старый монстр, преследующий солнце, силен и крепок в одну секунду, а затем нежен и добр в следующую. Его характер меняется в одно мгновение и является признаком лукавого, скользкого человека. Я должен следить за ним в будущем, несмотря ни на что. Цзянчэнь пришел к неутешительным выводам, но все же сохранил вид человека, невероятно польщенного такого рода вниманием. Этот парень раньше не понимал усилий предка и неправильно думал о нем, запричитали вокруг. Преследующий солнце слегка улыбнулся. «Это верно, ты многообещающий гений и достоин обучения. Я слышал, что во втором испытании ты решил пройти только тестирование боевого Дао. Такое решительное сердце боевого Дао поистине впечатляюще и почетно. Было давно установленное правило, что четыре секты должны были честно конкурировать и не могли набирать учеников во время отбора». Девять львов холодно рассмеялся, услышав слова преследующего солнце. «Старый монстр, преследующий солнце, какое хорошее представление! Легко обмануть молодых, но только не сверстников. Не говоря уже о том, что во время великого отбора запрещается частная вербовка, тебе не кажется, что ты переступаешь черту?» Преследующий солнце едва заметно улыбнулся. Я только немного похвалил его. Какая ж это вербовка. Тьфу, вы бесстыдная старая тварь. Ты тут расхваливаешь его решительное сердце боевого дара и говоришь, что у него есть перспектива и он достоин обучения. Ты что, считаешь, что мы втроем безмозглые идиоты и не можем разобрать такие явные намеки? Взорвался в знак протеста девять львов. Даос, преследующий солнце, мы все умные люди, зачем так поступать? Слегка улыбнулся тысяча листьев. Хорошо, третье испытание окончено. Давайте продолжим и направимся прямо к четвертому испытанию. Мы, старики, не должны слишком вмешиваться в происходящее. Попыталась смягчить ситуацию ледяной туман. Цзян Чэнь воспользовался этой возможностью, чтобы снова занять свое место в группе, но оставался настороже относительно преследующего солнце. Он прекрасно понимал, что тот пристально следит за ним. Глава 301. Четвертое испытание. Гениальный чудак продолжает удивлять. Независимо от причины, по которой старый предок сферы истока положил на него глаз, Цзян Чэнь все еще чувствовал сильное раздражение. Однако, каким бы смелым и властным ни был преследующий солнце, он все равно не смог бы лично причинить вред Цзян Чэню, пока они все находятся на унаследованной с древних времен территории. В конце концов, здесь было еще три предка. Если он будет поступать, как ему заблагорассудится, то наверняка разгневает этим другие три секты. Из первоначальных 400 тысяч кандидатов по завершении первых трех испытаний осталось менее 20 тысяч. Тем не менее, это было все еще было впечатляющее количество. Четвертым испытанием был реальный бой, который, с большой вероятностью, мог бы привести к травмам среди испытуемых. Оставшиеся 20 тысяч кандидатов были сливками общества. С горящими пылом глазами и энергичным настроем все они с трудом сдерживали себя, изо всех сил желая продемонстрировать свои способности в четвертом испытании. Четвертое испытание проверит ваши практические боевые навыки, а также техники боевых искусств. Организатор указал на гладкую каменную плиту, расположенную в нескольких акрах впереди. Вы видите этот гладкий, блестящий камень, 20 тысяч пар глаз, которые, в свою очередь, принадлежали 20 тысячам оставшихся практиков. Все как один посмотрели в ту сторону. Через мгновение на каменной плите появится техника боевых искусств под названием «Темная печать жизни и смерти». Все детали техники будут полностью отображены на скрижали. У вас будет, самое большее, 3 дня, чтобы выучить и понять ее. Помните, что основное внимание уделяется изучению и пониманию техники. Это означает, что вы можете только имитировать ее использование в своем уме, но не можете применять на практике. Через 3 дня вы войдете в большой зал преисподней, чтобы пройти испытание. В зале будут бесчисленные секретные комнаты, и каждая комната, в свою очередь, содержит големов разного уровня. Эти големы будут использовать темную печать жизни и смерти в сражении с вами. В секретных комнатах есть 10 уровней, и у вас будет 3 шанса принять вызов. Те, кто войдет в лучшие 8000, смогут перейти к следующему испытанию. Вам, конечно же, любопытно, исходя из чего будет определяться рейтинг. Согласно правилам ранжирования, ваш рейтинг будет определяться уровнем секретной комнаты, которой вы бросили вызов. Некоторые из вас могут спросить, как будет оцениваться рейтинг, если 2 кандидата бросят вызов комнате одного и того же уровня. Усмехнулся организатор. Если сложность секретной комнаты окажется одинаковой, то для определения места в рейтинге будет использоваться время, потраченное на задание. Чем меньше времени потребуется на одном уровне сложности, тем выше будет место в рейтинге. Если количество затраченного времени тоже окажется одинаковым, тогда тот, кто быстрее постигнет темную печать жизни и смерти, будет оценен выше. Всего существовало только 10 уровней сложности, что, разумеется, означало, что будет большое количество кандидатов, бросающих вызов одному и тому же уровню. Было вполне логично использовать затраченное время для более точного определения места в рейтинге. Тот, кто справится за более короткий промежуток времени, будет иметь и более высокую боевую силу. Если оба затратят одинаковое количество времени, то тот, кто быстрее понял технику, будет обладать лучшими способностями в понимании. Это тоже имело смысл. В этом случае ранг будет очень легко определить. Все 20 тысяч практиков имели отличные навыки понимания. Естественно, они поняли правила с первого раза. Всех предупредили, чтобы они находились в полной боевой готовности. После этого испытания из них должно будет остаться только 8000. При этом никто не хотел быть дисквалифицированным. Все хотели стать частью 8000 избранных. Конкурс существовал здесь во всех формах, будь то уровень сложности выполняемой задачи, время, затраченное на прохождение, и даже скорость понимания новой техники. В тот момент все практики почувствовали странное чувство давления. Уровень конкуренции стал весьма ощутимым, ведь более половины из оставшихся 20000 практиков было намечено на отсеивание. Цзян Чэнь сидел, скрестив ноги, среди толпы, оставаясь почти незаметным со своей опущенной головой и устремленными вниз глазами, скрывавшими свой блеск. Темная печать жизни и смерти. Цзян Чэнь поискал эту технику в памяти, но, к сожалению, не нашел в своей прошлой жизни ничего, связанного с ней. Вероятно, это обычная техника, поэтому для меня совершенно нормально не помнить о ней, улыбнулся про себя Цзян Чэнь. С его знанием боевого дао, тот факт, что он никогда не сталкивался с этой техникой, не представлял проблемы. Сила понимания, благодаря его прошлой жизни, была ошеломляющей. Так же было и с национальным сокровищем Восточного Королевства, методом Восточной Аметист Ци. Он, даже не задумываясь, совершенно беззаботно практиковал две основные техники из него. Аметистовую облачную ладонь и точку Восточного Короля. Именно при помощи этих техник он завоевал гордую принцессу Гауюй. Возможно, темная печать жизни и смерти была техникой более высокого уровня, чем метод Восточной Аметист Ци, но, в конце концов, это не имело никакого значения для Цзян Чэня. Пока Цзян Чэнь предавался своим размышлениям, организатор провозгласил: «Хорошо, а теперь начинается четвертое испытание». На гладком, блестящем камне появились строки текста. Текст был четко высечен на огромной каменной плите. Цзян Чэнь поднял голову и прочитал весь текст, сразу же запомнив его. Его сильное сознание и память, естественно, были чем-то, чего ни за что не смогли бы измерить другие практики. 10000 символов, которыми была записана эта техника, после первого же прочтения отпечатались в его памяти, и их уже невозможно было стереть. Цзян Чэнь сосредоточил свое внимание и вошел в состояние медитации. Темная печать жизни и смерти – это техника печати, которая имитирует все под небесами, чтобы сформировать печать рук жизни и смерти. Все под небесами охвачены этой жизнью и смертью. Цзян Чэнь принялся размышлять над теорией этой техники. Как он и предполагал, эта техника не была особенно продвинутой и наиболее подходила для тех, кто находился на нижних уровнях духовной сферы. Любой, кто находился ниже этой сферы, пытаясь практиковать эту технику, нашел бы ее немного сложной. Те же, кто выше этой области, сочли бы этот метод слегка бесполезным. Конечно, если какую-либо технику освоить до великого совершенства, то это было бы уже совершенно другое дело. Если бы практик земной духовной сферы довел эту технику до совершенства, сила, стоящая за ней, стала бы довольно пугающей. Изначально заложенный в технике уровень может определять многие вещи. Тем не менее, уровень подготовки практика тоже мог на многое повлиять. Конечно же, в этот момент разум Цзян Чэня был чистым, без посторонних мыслей. Он исследовал бесчисленные варианты использования этой техники. В четвертом испытании существовало очень строгое ограничение, из-за которого можно было лишь имитировать использование этой техники в своем сознании, прежде чем на самом деле принять вызов. Реальная практика была запрещена. Если вы хотели попрактиковаться, вам нужно было войти в большой зал пустоты, и у вас было только три возможности для практики. Возможно, для начала можно было выбрать комнату более низкого уровня, чтобы проверить результаты своего понимания. Затем, во второй раз, можно было бы перейти на более высокий уровень, продолжая приобретать все больше практического опыта. В третий раз, однако, нужно было вести себя с предельной осторожностью. Необходимо было выбрать самый высокий уровень, с которым мог справиться практик. Было бы печально не попасть в число 8000 избранных, только потому, что вы выбрали слишком низкий уровень. Надо сказать, что такой метод проверки был довольно суровым. Он предъявлял большие требования к способностям понимания практика. Все кандидаты сидели с серьезным выражением на лицах. Каждая минута после начала испытания была дорога. Цзян Чэнь получил примитивное понимание этой техники через 2 часа. Через 4 часа он мог очень плавно выполнить все движения. Через 6 часов Цзян Чэнь поднялся на ноги и подошел к организатору. «Я хочу принять вызов». Организатор уже дремал, очевидно, совершенно не готовый к подобному. Обычно на обучение отводилось 3 дня. Даже гению с превосходными способностями к пониманию понадобится хотя бы 1-2 дня, верно? Поэтому организатор не думал, что кто-то примет вызов в первый же день. Чего? Вызов? Он побледнел. Сейчас? Цзян Чэнь кивнул. Тогда, хорошо, пойдем со мной. В каждом испытании был свой организатор, поэтому организатор 4-го испытания еще не слышал о чудаке с каменным сердцем, и его мысли не двигались в этом направлении. В противном случае, если бы он знал, что перед ним стоит источник стольких слухов и сплетен, то он, возможно, не был бы так потрясен. Так быстро, он принял вызов уже через 6 часов, этот парень что, раньше изучал темную печать жизни и смерти, может ли кто-нибудь научиться ей за 6 часов, я слышал, что в предыдущих испытаниях был один гений, все называли его чудаком с каменным сердцем, это снова он, о, черт, это действительно возможно, тц, гений есть гений. Но принять вызов уже через 6 часов не слишком ли это высокомерно? Разве другие практики не ощутят при этом в унынии? Да заткнись ты. Поскольку все знают, что он гений, тогда ты должен знать, что мы вообще не можем с ним сравниться. Его конкурентами можно считать только тех учеников сект в следующем этапе отбора, тех самых выдающихся гениев сект. Вот как? Тогда нам точно будет на что посмотреть. Гениальные ученики 4 сект никогда бы не подумали, что гений, рожденный в обычном мире, сможет стоять плечом к плечу с ними. Его противостояние с ними будет очень зрелищным. Цзян Чэнь с организатором направились прямо в зал, не обращая внимания на разговоры за спиной. Большой зал преисподней был чрезвычайно просторным с бесчисленными потайными комнатами, разбросанными по всему залу, как звезды на небе. 10 рядов по 10 комнат было достаточно для одновременного проведения нескольких тысяч испытаний. Было 10 рядов из 10 разных уровней. Они начинались с 1-го уровня и продолжали подниматься до 10-го. Вы видите эти 10 уровней секретных комнат? Трудность возрастает с повышением уровня. У вас есть 3 шанса, при этом будет записан ваш лучший результат. Однако помните, что, если вы проиграете хотя бы в одной из 3 попыток, вы будете дисквалифицированы. Поэтому тщательно подумайте, когда будете выбирать комнату, потому что вы не можете позволить себе потерпеть неудачу. Организатор был довольно любезным и терпеливым, поскольку нашел время, чтобы подробно объяснить ему правила. Цзян Чэнь кивнул. Он уже давно набросал для себя план. Глава 302. Легкое прохождение. «Я брошу вызов 5-му уровню», — сказал Цзян Чэнь. «Что?» Организатор был поражен. Не слишком ли рискованно было начинать сразу с 5-го уровня? 5-й уровень соответствует 2-му уровню духовной сферы. Вы столкнетесь с големом 2-го уровня духовной сферы и при этом сможете использовать только темную печать жизни и смерти. Вы приняли решение, организатор был довольно добрым, поскольку напомнил об этом Цзян Чэню. Он считал, что решение этого молодого человека было слишком рискованным. Как правило, те, кто мог пройти 5-й уровень, были целиком и полностью способны занять 1-е место. Они надеялись попасть в число лучших 80, не говоря уже о лучших 8000. Как правило, самым мудрым выбором для кандидатов были секретные комнаты либо 1-го, либо 2-го уровня. Это было бы эквивалентно сфере истинной ЦИ. Кандидаты могли бы немного попрактиковаться, ознакомиться с техникой и разогреться. Бросить вызов 5-му уровню с 1-й попытки звучало как полная шутка. Этот кандидат пытался выстрелить самому себе в ногу. Цзян Чэнь улыбнулся дружелюбной улыбкой, выражая свою благодарность. Благодаря этому напоминанию, он действительно почувствовал доброту организатора. Однако он все-таки решительно кивнул. «Да, 5-й уровень, я все решил». Увидев, что кандидат подтвердил свое решение, организатор, естественно, не мог поступить против его воли. Он слегка вздохнул и кивнул. «Хорошо, вот вход на 5-й уровень, вы войдете сами. Помните, что время прохождения комнаты станет основой вашего рейтинга». Хотя организатор не знал, кем был Цзян Чэнь, он все еще восхищался смелостью и мужеством этого молодого человека. Цзян Чэнь шагнул вперед, затем толкнул дверь, прошел через нее и почувствовал, как она медленно закрылась за его спиной. Организатор посмотрел на медленно закрывающуюся дверь и легонько покачал головой. Когда мирские ученики стали такими импульсивными, обычные ученики в моей памяти всегда были весьма осторожными из-за нехватки ресурсов и знаний. Они всегда были робкими и боязливыми. Этот молодой человек довольно странный. Остальные организаторы подошли к нему. Было очевидно, что им тоже было интересно узнать о кандидате, который закончил понимание этой техники за 6 часов. Они не могли не спросить, какой уровень выбрал этот кандидат. Угадайте, организатор специально напустил на себя загадочный вид. Я думаю, что это был первый уровень, самый низкий. Этот человек, скорее всего, хочет использовать самый простой уровень для определения своих боевых возможностей. Точно, он, должно быть, решил углубить свое понимание посредством практического боя. Если бы он мог полностью переварить эту технику за 6 часов, то сила его понимания была бы слишком велика. Возможно ли, что раньше он уже практиковал темную печать жизни и смерти? Предложил другой организатор. Он не верил, что кто-то смог бы полностью понять технику за какие-то 6 часов. Хе-хе. Организатор странно улыбнулся. Он выбрал 5-й уровень. Чего? 5-й уровень? Да ты шутишь. Это невозможно. Чтобы попытаться пройти 5-й уровень после изучения этой техники в течение 6 часов, если он не хочет умереть, то он полный дурак, раз желает сразиться с големом, находящимся на 2-м уровне духовной сферы, с помощью неопробованной на практике техники. Организатор с кривой улыбкой пожал плечами. Верь во что хочешь. Во всяком случае, он вошел в комнату 5-го уровня. Сумасшедший, по-настоящему безумный. Даже если он тот самый чудак с каменным сердцем, о котором столько упоминали раньше, и даже если он обладает невероятным потенциалом, ему все равно останется лишь сожалеть, если он провалится, пытаясь пройти такой сложный уровень. Молодые люди высокомерны, возможно, прежние успехи вскружили ему голову, обычным практикам по-прежнему не хватает спокойствия, которое дает совершенствование в секте. Организаторы все вздохнули в волнении, явно не думая о правильности действий Цзянчиня. Главный организатор тоже вздохнул. Я тоже тонко намекнул ему на все это, но он был настроен довольно решительно и не казался тем, кого можно переубедить. Тогда правильно, что ему придется пострадать от собственного упрямства. О, но если он действительно тот самый чудак с каменным сердцем, то 4 секты по-прежнему будут сражаться за него, даже если он и не пройдет это испытание. Это тоже было верно. Несмотря на само испытание, чьи правила были четко прописаны, предыдущее выступление Цзянчиня как гения сердца, имеющего превосходный духовный потенциал, а также то, что он оказался последним, кого выбросило с магнитной Золотой горы, уже предопределило его популярность. Пока организаторы разговаривали, дверь в комнату снова открылась. Из нее с невозмутимым выражением лица вышел Цзянчинь. Казалось, что он всего лишь зашел туда выпить чашечку чая. Даже края его одежды не помялись. «Что?» – изумились организаторы. «Что ты здесь делаешь? Разве я не могу уйти после того, как испытание будет окончено?» Цзянчинь оказался захвачен врасплох их реакцией. «Что? Уже все?» Он не соврал. Когда организаторы подтвердили это, выражения их лиц стали озадаченными. Они даже не думали о таком, но этот кандидат победил голема 5-го уровня, разрушив его тело. Этот кандидат так быстро прошел испытание, будто это было так же просто, как муху убить. Может, он сжульничал? Бесчисленные глаза устремились на тайные комнаты. Кандидат был бы немедленно дисквалифицирован, если бы использовал любую другую технику боевых искусств. Это означало, что кандидат действительно использовал темную печать жизни и смерти, чтобы сдать экзамен и победить голема этого уровня. Результаты Цзянчиня были записаны в его жетоне. Тон организатора стал заметно более вежливым, когда он вернул жетон Цзянчиню. «Молодой человек, вы продолжите бросать вызов?» Цзянчинь слегка улыбнулся. «Я приобрел некоторые знания в этой битве. Мне нужно переварить эти новые выводы, так что я вернусь через час». Через час. Все остальные организаторы были ошеломлены. Для этого испытания было выделено 10 дней. Кандидатам не нужно было так торопиться. Главный организатор вздохнул, наблюдая за тем, как выходил Цзянчинь. «Мы действительно постарели, когда такой чудовищный гений появился в обычном мире. Ха-ха, интересно, очень интересно. Я действительно хочу знать, что за человек скрывается за этой маской. Мне кажется, что это один из внешних учеников 4 сект, который изо всех сил рвется к победе, желая выделиться из толпы на великом отборе. Дело было не в том, что организаторы принижали возможности мирских учеников, но их первой мыслью по-прежнему было, что для такого гения имело смысл проявить себя во внешнем круге учеников 4 сект. Несмотря на то, что это были внешние филиалы, они все еще оставались в какой-то мере связаны с сектами, даже если и не могли пользоваться основными ресурсами сект. Было вполне возможно, что время от времени и во внешних отделениях сект может появиться пара гениев. Как и сказал, Цзян Чэнь пришел через час. Он снова вошел в зал и, перескочив через уровень, решил бросить вызов сразу седьмому уровню. Пятый уровень был эквивалентен второму уровню духовной сферы, но седьмой уже находился на пике третьего уровня. Он был всего в шаге от земной духовной сферы, и трудность седьмого уровня была намного выше, чем пятого. Некоторые организаторы посмотрели на Цзян Чэня странными взглядами, увидев, что он сразу решил подняться на седьмой уровень. Теперь они не осмеливались заподозрить этого сумасшедшего гения в пустозвонстве, а еще им хотелось посмотреть, как далеко он сможет продвинуться. Когда дверь на седьмой уровень секретной комнаты медленно закрылась, главный организатор снова вздохнул. «Мы думали, что он сумасшедший и высокомерный практик из обычного мира, смотрящий на все, словно лягушка, сидящая на дне колодца. Оказывается, это у нас были ограниченные взгляды». От этих слов некоторые из организаторов почувствовали себя так, будто не знали, смеяться им или плакать. Хотя им не нравились эти слова, в них имелся смысл. Голем пика третьего уровня действительно оказался намного сильнее, чем предыдущий. Цзян Чэнь понял, что этот голем не станет для него легкой добычей, как только столкнулся с ним лицом к лицу. Тем не менее он тоже находился на пике третьего уровня духовной сферы. Добавьте к этому его различные преимущества, и станет ясно, что он все равно сможет легко с ним управиться. Но на этот раз Цзян Чэнь не стремился к быстрому сражению. Напротив, он по сути устроил спарринг с големом, используя того для тренировки. Если во время первого вызова он стремился к скорости, то на втором вызове уж точно никуда не спешил. Он хотел вникнуть в суть техники посредством медленной битвы, и собирался использовать этого противника, обладающего равной с ним силой, чтобы ожесточить себя и, постоянно совершенствуя темную печать жизни и смерти, достичь легендарной области мастерства в этой технике. Он прекрасно понимал, что максимум сможет преодолеть восьмой уровень сложности, если будет владеть ей только на стадии совершенства. Хотя сложности восьмого уровня было вполне достаточно для того, чтобы оказаться на вершине, целью Цзян Чэня была задача самого высокого уровня сложности. Он с самого начала испытания мысленно решил бросить вызов самой сложной комнате. Такова была истинная сущность его боевого дао. Голем на самом высоком уровне сложности по силам был равен практику земной духовной сферы, находящемуся на пятом уровне. Однако големы не были такими своенравными и коварными, как люди. Хотя с уровнем их силы все равно нужно было считаться. Цзян Чэнь хотел использовать практический бой, чтобы углубить свое понимание темной печати жизни и смерти. Его стратегия заключалась в использовании реального боя для повышения своих собственных боевых навыков. У него появится надежда сразиться с големом 10 уровня, только если он постигнет легендарную область этой техники и освоит ее до высшей степени совершенства. Бам! Цзян Чэнь соорудил ручную печать, которая была такой же, как та, которую формировал голем. Его тело танцевало, словно падающие листья, а левая рука выбросила еще одну печать. Бам, бам, бам. Удары следовали один за другим, а воздушные потоки внезапно взрывались в комнате, заставляя сам воздух издавать высокие звуки, свидетельствующие о жестокости боя. Глава 303. Цель Цзян Чэня. Похоже, этот чудак с каменным сердцем, наконец, достиг своего предела, усмехнулся организатор. Молодому гению не обязательно падать в грязь лицом. На этот раз все немного странно. Он преодолел трудности пятого уровня менее чем за 15 минут, но остается в комнате седьмого уровня уже в течение двух дней. Даже если у него появились трудности, это не должно было занять так много времени, верно? Действительно, прошло целых два дня после того, как Цзян Чэнь начал свой второй бой. Между тем, в течение этих двух дней другие практики тоже приступили к своим боям. Вот только Цзян Чэнь так и не появился. Организаторы даже начали задаваться вопросом, дойдет ли Цзян Чэнь до конца испытания. По правде говоря, Цзян Чэнь не погрузился в сложную битву, как полагал внешний мир. Напротив, он добился огромных успехов. Посредством спарринга с големом его понимание темной печати жизни и смерти продолжило расти, и появились признаки того, что он вот-вот прорвется к ступени великого совершенства. Вся жизнь охвачена жизнью и смертью. Печать жизни и смерти олицетворяет их тайны. Если я попытаюсь объединить ее с тайнами божественного кулака бесконечности, интересно, сольются ли они с тайнами темной печати жизни и смерти, у Цзянчиня внезапно возникла чрезвычайно увлекательная мысль. Божественный кулак бесконечности являлся поистине невероятной техникой. Он часто сочетал ее с другими методами, чтобы в итоге получить ошеломляющие результаты. Тайны божественного кулака бесконечности значительно усиливались в сочетании с чарующим лотосом льда и пламени. Цзянчинь также добавлял божественный кулак бесконечности, когда практиковал звездные летающие кинжалы. В сочетании с божественным кулаком бесконечности форма стремительного ястреба и форма атакующего тигра объединили ритмы ветра и дикость воды для победы над обезьяной серебристой луны во время охоты в потерянном пределе. Было очевидно, что тайны этой техники имели способность превратить даже грязное и гнилое, в редкостное и возвышенное. Цзянчинь получал новые откровения всякий раз, когда углублял свое понимание циклов цветения и увядания. Таким образом, неожиданно, но чудесные эффекты снова дали о себе знать, когда он объединил божественный кулак бесконечности с этой печатью. «Отведай моей печати». Цзянчинь вытянул правую руку и сделал ею толкающее движение, после чего печать полетела к голему, сопровождаясь убийственно сильным ветром. Одновременно с тем его левая рука совершила круг, образуя еще одну печать, наполненную тайнами бесконечной жизни, завершая круг жизни печатью, которую сформировала его правая рука. Мощность, создаваемая двумя печатями, мгновенно удвоилась. Огромная сила, казалось, способная сотрясти небо и землю, обрушилась на голема. Бам! Печать ударила прямо в голема, и тот врезался в стену, разбившись на миллион осколков, которые со звоном опали вниз. Цзянчинь был вне себя от радости. Действительно, сила печати после слияния с таинствами жизни и смерти заставила ее за секунду прорваться через великое совершенство, превысив пределы темной печати жизни и смерти и достигая легендарного уровня. Этот удар был таким, как если бы он действительно призвал силы реинкарнации, полностью разрушив голема на пике третьего уровня духовной сферы. Огромная дверь медленно отворилась. Цзянчинь справился со вторым вызовом. Прошло всего 3 дня. Это означало, что у Цзянчиня еще оставалось 7 дней, чтобы бросить вызов 10-му уровню. И, конечно, он уже использовал 2 своих шанса, и у него остался только один. Отдохнув полдня, он снова появился в большом зале преисподней. Что касается других практиков, лишь немногие из них пока показали выдающиеся результаты. Организаторам было довольно скучно. Величайшая радость для организаторов заключалась в том, чтобы обнаруживать гениев. Но пока, кроме чудака с каменным сердцем, который ошеломлял их снова и снова, ни один из оставшихся кандидатов особо не восхищал ни одного из организаторов, даже когда некоторые из них явно опережали остальных. Никто не смог даже приблизиться к этому гению, а тем более не шел наравне с ним. Поэтому, когда скучающие организаторы увидели Цзянчиня, на их лицах отразился восторг. Появление чудака с каменным сердцем означало, что время для скуки прошло, и их ожидали захватывающие острые ощущения. Снова решил бросить вызов, на лице главного организатора расцвела улыбка. Цзянчинь кивнул. «Зачем еще ему приходить сюда? На какой уровень вы планируете отправиться теперь?» Глаза организатора были полны ожиданий. Во время первого вызова он был обеспокоен тем, что Цзянчинь сразу отправился на слишком высокий уровень и действительно хотел убедить его не действовать чересчур импульсивно. Но теперь он, похоже, больше беспокоился о том, что Цзянчинь может пойти на слишком низкий уровень. Несколько пар глаз, наполненных ожиданием, пристально смотрели на Цзянчиня. Раз он прошел 7-й уровень, это означало, что он должен был, по крайней мере, бросить вызов 8-му уровню. Если бы он завершил задачу 8-го уровня, это означало бы, что его сила была на одном уровне с лучшими гениями сект. Вместе с экстраординарным потенциалом этого кандидата, все это могло бы означать только то, что в будущем он абсолютно точно взлетит на вершину среди учеников секты и попадет в ряды самых элитных гениев. На этот раз поднимем планку еще выше. «Я планирую оспаривать 10-й уровень», — сказал Цзянчинь. «Что? 10-й уровень? Самый высокий? Перейти на 10-й уровень с 7-го? Разве это не слишком ужасающе?» Умы организаторов снова были поражены Цзянчинем. Они знали о его силе. Сейчас уже никто из них не отрицал этого. Они даже с нетерпением ожидали, что он бросит вызов 8-му или 9-му уровню. Однако они не осмеливались и подумать о 10-м уровне. Нужно было понимать, что 10-й уровень был эквивалентен пику духовной сферы 5-го уровня. С боевыми возможностями обычного практика, Даже если бы он не ограничивался только одной техникой боевых искусств, бросить вызов такому уровню означало просто напрашиваться на пытки. Среди от 23-летних до 30-летних гениев сект было не так уж много тех, кто вступил на пятый уровень духовной сферы. Хотя этот обычный гений поражал всех снова и снова, на этот раз он собирался покорить вершину. Десятый уровень предназначался только для самых выдающихся гениев сект. Забудьте о десятом уровне, потому что для мирского практика бросить вызов восьмому уровню уже было немыслимым действием. Организаторы в шоке уставились друг на друга. В конце концов, главный организатор первым обрел голос. Десятый уровень соответствует пику пятого уровня духовной сферы. Молодой человек, вы в этом уверены? Цзян Чэнь решительно кивнул. Да. Поскольку он пришел поучаствовать в этом великом отборе, Цзян Чэнь не собирался сдерживать свою силу. Вечно стремиться стать номером один на пути боевого дао было намерением, которое каждый практик хранил в своем сердце. Вот только большинство людей никогда не смогло бы стать первыми из-за ограничений своего потенциала. Но ни один практик хоть с малейшим устремлением и амбициями никогда не откажется от борьбы за первенство. Как только они утратят это желание, они также потеряют и мотивацию продвигаться вперед. Только когда практик стоит на пике и оглядывается на жизнь внизу, у его ног, он может испытать всю жестокость и радость от обучения. Истинное значение боевого дао можно было познать лишь в борьбе между жизнью и смертью. Двери на десятый уровень сложности открылись, и державшаяся прямо фигура Цзян Чэня неторопливо шагнула в комнату. В этот момент несколько организаторов почувствовали себя так, словно стояли в тумане, как будто они стали свидетелями рождения легенды и нисхождения гения. В тот момент эта одинокая, гордо выпрямившаяся фигура глубоко отпечаталась в их сознании, и, вероятно, им будет сложно стереть это впечатление всю оставшуюся жизнь. Секретная комната десятого уровня оказалась намного более просторной, чем все остальные. Голем, сила которого соответствовала пику пятого уровня духовной сферы, давил на него непреодолимой аурой, просто стоя посредине комнаты. Казалось, это был мясник, не проявляющий ни малейшего намека на человеческие эмоции. Он ждал лишь следующую жертву, чтобы положить ее на разделочную доску. Бам! Голем тут же ударил горящей пламенем печатью в сторону Цзян Чэня. Это был один из шагов темной печати жизни и смерти. Печать адского огня. Цзян Чэнь не смел относиться к этому легкомысленно, поэтому распространил силу своего ледяного атрибута, сформировав печать ледяного чудовища, и слегка уклонился в сторону, обходя голема со стороны. Единственным недостатком голема было то, что он не обладал человеческим интеллектом. Помимо стремления к битве, ему не хватало возможности приспосабливаться к ситуации. Наибольшим преимуществом Цзян Чэня были воспоминания о двух его жизнях и о приобретенном опыте и интеллекте этих двух жизней. Что касается реальной боевой мощи, то сила Цзян Чэня на третьем уровне духовной сферы явно была не соперником этому голему. Если он не станет применять другие методы, Цзян Чэню будет чрезвычайно сложно одержать верх, используя только темную печать жизни и смерти. Голем взмахнул руками, не дожидаясь реакции Цзян Чэня, отправив в него бесконечное множество печатей. Такая дикая атака была очевидной попыткой запечатать все пространства внутри камеры и заставить противника забиться в угол. А когда он запечатает все пространства, голему нужно будет только пытать своего противника. Цзян Чэнь тут же увидел насквозь боевой стиль голема, но все еще был шокирован. У этого голема в избытке энергии, вероятно, она не будет исчерпана даже после трех дней и ночей борьбы. Если он будет поддерживать такой сумасшедший уровень атаки, то, рано или поздно, вся камера окажется им запечатана. Тогда я стану легкой мишенью. Богатый боевой опыт Цзян Чэня помог ему немедленно отреагировать. Однако голем совершенно не уставал, а свирепость его печати только усиливалась. Хотя Цзян Чэнь мог быстро реагировать, но как бы быстро он ни был, он все равно был из плоти и крови. Этот спарринг продолжался менее часа, пока Цзян Чэнь не понял, что не сможет долго продержаться, если продолжит пассивно принимать это избиение. Я должен ограничить его движение, чтобы он не мог продолжать действовать так дико. Мысли Цзян Чэня яростно заметались в его голове, затем он внезапно изменил тактику, в быстрой последовательности сформировав несколько печатей. Через мгновение он выпустил уже десятки удлиненных печатей, образовав из них цепь духовной силы. Голем взвизгнул и направил яростный удар по этой цепи духовной силы. Увидев это, Цзян Чэнь тут же изогнулся и уклонился, словно плывущая в воде рыба, нырнув за спину голема. Его руки яростно задвигались, и бесконечные печати стали выходить из-под его рук, будто завывающая метель. Посмотрим, сможет ли магнитная сила замедлить этого голема. Глава 304.1. Решительная победа в условиях риска. Эта особая печать отличалась от обычного драконьего импульса Цзян Ченя и казалась такой же безобидной, как снежинка. Только Цзян Чень знал, что его печать содержит магнитную энергию, которую юноша перестроил в бесчисленные сдерживающие силы, и теперь он сыпал вокруг бесчисленными печатями, чтобы сформировать с их помощью магнитное силовое поле. Эта техника по-прежнему оставалась темной печатью жизни и смерти, но он влил в нее магнитную силу магнитной золотой горы и превратил в духовную цепь, пронизанную магнитной сдерживающей силой. Даже если бы такая битва произошла во внешнем мире, вполне вероятно, что очень немногие смогли бы разобраться во всех тонкостях его действий. Только те, у кого был острый глаз, смогли бы увидеть, что Цзян Чэнь использовал печать, чтобы объединить силовое поле. До того, как силовое поле полностью сформировалось, магнитная сила не оказывала на голема значительного сдерживающего эффекта. Она текла по воздуху, и ее было чрезвычайно трудно различить. Однако, как только силовое поле окончательно обретет свою форму, сдерживающая сила, которую оно произведет, будет просто невероятно пугающей. Цзян Чэнь лишь недавно очистил магнитное сердце, иначе он смог бы временно заморозить голема, создав небольшую магнитную бурю. Но даже без этого Цзян Чэнь был уверен, что ему удастся уничтожить голема, если он сможет получить преимущество хотя бы в долю секунды. Этот голем был довольно силен из-за своей мощи пика пятого уровня духовной сферы, но даже человек-практик на этом уровне не посмел бы просто стоять, принимая удар от практика на пике третьего уровня. Если только у этого человека не было какой-нибудь бросающий вызов небесам брони или он не был обучен укрепляющим тело методом. В противном случае полной силы удара практика третьего уровня духовной сферы все равно было бы достаточно, чтобы уничтожить защиту того, кто находится на пике пятого уровня духовной сферы. Конечно, это был просто идеальный план. Однако контроль Цзян Чэня над магнитной силой на этом этапе все еще оставался на минимальном уровне. Его было гораздо меньше, чем нужно, чтобы сформировать миниатюрную магнитную бурю. Тем не менее постоянного потока магнитной силы все еще хватало, чтобы помешать голему, снизить скорость его атак и вообще замедлить его движение. А как только снизится его скорость, исходящая от него угроза значительно уменьшится. И действительно, как только было сформировано магнитное силовое поле, ситуация, в которой голем продвигался вперед, постепенно загоняя Цзян Чэня в угол, медленно стала меняться. Цзян Чэнь постепенно получил больший контроль над ситуацией и начал переходить к активным действиям. Однако 10-й уровень все еще оставался 10-м уровнем. Магнитные силы лишь слегка затронули дикие и жестокие атаки голема. Цзян Чэню все равно было бы трудно уничтожить голема, но благодаря магнитной силе, Цзян Чэнь получил дополнительную страховку, которая снизила мощь его противника на 30%. После уравновешивания этих весов Цзян Чэнь оказался примерно наравне с големом. Кто бы мог подумать, что я окажусь на том же уровне, что и голем, только после использования магнитной силы. Сложность прохождения этого уровня действительно зашкаливает, взволнованно размышлял Цзян Чэнь, продолжая обмениваться ударами с големом. Обе стороны были так хорошо подобраны друг к другу, что ни одна из них не могла одержать верх, и это приводило их к тупиковой ситуации. Цзян Чэнь уже использовал темную печать жизни и смерти легендарного уровня, но между его уровнем совершенствования, по сравнению с големом, был просто слишком большой разрыв. Было маловероятно, что он сможет победить этого голема, не используя каких-либо других методов или не применяя каких-нибудь других искусств. Если я не смогу использовать лотос или вытащить магнитную золотую гору, мне будет сложно преодолеть разрыв между нашими уровнями, даже несмотря на то, что я использую технику на ее максимальном уровне. Разница между двумя сферами была просто слишком велика. Тупиковая ситуация между ними продолжалась. Прошло 3 дня. Прошло 5 дней. Битва не прекращалась. Цзян Чэнь уже принял много пилюль, чтобы пополнить свою духовную силу, но у голема, словно имелся бесконечный источник духовной энергии, и, казалось, будто он никогда не устанет. Этот бой продолжается уже 5 дней, и у меня осталось не более 1-2 дней в запасе. Возможно ли, что я, Цзян Чэнь, в конце концов не смогу победить голема, не обладающего плотью и кровью? Ничья была чем-то, совершенно неприемлемым для Цзянчэня. Будучи практиком с невероятными амбициями, Цзянчэнь никогда сможет принять такой бессмысленный результат, как ничья. Путь возрождения отточил силу моего сердца. Кроме того, я поглотил много духовной энергии в пещерах небесного огня и льда, которая еще не полностью усвоилась моим духовным океаном. Если я смогу преобразовать эту духовную энергию и использовать ее в своей тренировке, то, возможно, мне удастся прорваться на четвертый уровень духовной сферы и ступить ногой в земную духовную сферу. Моя сила, несомненно, сильно возрастет, когда я вступлю в земную духовную сферу. Сейчас я на одном уровне с этим големом, и ни один из нас не может одержать верх. Тем не менее у меня будет 90% шанс уничтожить голема, как только моя сила возрастет. Стоит ли мне рискнуть? Цзянчэнь обдумывал эти два варианта в своем сердце. Вот только это было непростое решение, и для него требовалось большое мужество. И все же он пришел к выводу почти за секунду. Как может один голем на вершине пятого уровня духовной сферы, не имеющий плоти, крови и человеческого интеллекта, прервать мой путь прохождения испытаний? Придя к этой мысли, Цзянчэнь перестал колебаться. Он решил, что, хотя это и был огромный риск, он все же будет прорываться на следующий уровень.